«Выходит, ты проследил за мной до этой церкви?» «Ага, мне очень жаль». Мы в небольшой церковной столовой. Я устроился на стуле, стоящем рядом с большим круглым столом. Силь ругает меня, а я изо всех сил пытаюсь извиниться. После того, как меня вытащили из-под кучи детей, все тихонько расселись в столовой. Стены и колонны отлично показывают возраст этого места, трещины повсюду, но использованные лампы с магическими камнями и полурасплавленные свечи в подсвечниках говорят о том, что оно обжито. Вокруг нас Силь собралось не меньше 20 детей, бросающих на нас взгляды. «А значит, это церковь?» «Вы правильно все поняли, господин Кранелл. Это приют». Женщина сидит напротив. Нас с матерью Марии только познакомили, но она улыбается мне, будто старому другу. Полуэльф, с которым я встретился раньше, Рю и еще один ребенок уцепились в ее руки и висят. Она рассказала мне, что уже очень давно живет вместе с детьми в старой заброшенной церкви. Это не часть какой-то благотворительной программы, но женщина добавила, что живут они здесь счастливо. Они бедны, но находят возможности проживать день за днем. За весь рассказ улыбка ни разу не сошла с ее лица. У нее длинные черные волосы, собранные в хвост на голове. Она очень худа, у нее заостренные черты лица, но, несмотря на это, есть в ней нечто успокаивающее. Дети называют ее не иначе, как матушка, и, увидев ее добрый взгляд, я понимаю, почему. Похоже, она любит детей. Я хотел задать вопрос, но не знал, как его произнести. «Но раз это приют, значит...» Сидящая рядом со мной Силь ответила до того, как я смог сформулировать вопрос. «Белл, такие места не редкость на улице Дедала». Она добавила, что невозможно почитать, сколько детей рождается от авантюриста Фарарио, но их немало. И далеко не каждый такой ребенок плод любви, поклявшихся быть друг с другом вечно людей. Многие дети рождаются после одной ночи страсти и у работниц района удовольствий. В общем, есть много причин, по которым женщины оставляют детей. В конце концов, это Арарио. Многие авантюристы умирают в подземелье, невольно оставляя детей сиротами. Есть те, кому не повезло, и им не позволили вступить в семью их родителей-авантюриста. Некоторые дети попадают сюда после того, как на Дедаловой улице их оставляют родители, не способные нести за них ответственность. «Поначалу я испытывала простую жалость. Я не могла игнорировать оставленных родителями детей. Поэтому я решилась объявить эту заброшенную церковь своей и начала по-своему помогать брошенным детям». В конце Мария рассказала грустную правду, похлопав одного из детей по голове. Она рассказала, как однажды была брошена авантюристом, но никогда сама не состояла в семье. Завести с любимым человеком ребенка ей не удалось, а потом она приняла одного из детей, найденного ей на Дедаловой улице. Она не смогла его оставить и начала растить как своего собственного. Подобное повторилось несколько раз, пока, наконец, не разрослось до этого церковного приюта. История матушки Марии все еще звучала. Я окинул взглядом сидящих за столом детей. Все они были оставлены родителями, еще одна из сторон Арарио, с которой я знаком не был. Я ощутил, как на лице появляется грусть. Мальчик Лай сердито на меня взглянул, на его лице было немало еще не затянувшихся царапин. «Что за взгляды, маленький новичок? Мы счастливо живем с матушкой. Твоя жалость нам не нужна!» «Простите, следи за языком!» — прикрикнула на него матушка Мария, но извиниться я уже успел. Он прав. Мне не нужно жалеть этих детей. Они улыбаются, радуются каждому дню и живут с любящей матушкой. Сомневаюсь, что кто-то из них считает, что ему не повезло в жизни. «Могу я задать еще один вопрос? У вас достаточно денег?» «Да, хватает, чтобы держаться. На наше счастье, несколько неравнодушных богинь предложили нам свою помощь». Невозможно заботиться о стольких детях, не получая достаточно денег. Матушка Мария слегка улыбнулась, когда я спросил о своих страхах. Она также рассказала, что помимо приюта Марии на Дедаловой улице устроено еще несколько подобных мест. Все они поддерживаются крупными семьями, средства которых позволяют приютам выживать. Наверняка у одной женщины найдется время только для того, чтобы заботиться об этих детях, поэтому она благодарна за любую поддержку, помогающую их прокормить. Все время нашего разговора с ее лица не сходила нежная улыбка. Наверное, мне стоит поговорить с Ками самой, чтобы узнать, можем ли мы помогать таким местам. Хотя, конечно, не так у нас и много денег, чтобы ими делиться. Неожиданно для себя, погрузившись в мысли, краем глаза я увидел, как усмехается Силь, будто понимая, о чем я задумался. С самой первой нашей встречи Силь приходит и играет с детьми. Она часто приходит в приют на помощь, Не знаю, что бы я без неё делала. А вот что здесь происходит. Хе-хе, детектив Белл, вы раскрыли дело? Наверное. У меня загорелись щёки, когда Силь меня поддела. Получается, Силь приходит сюда, когда у неё выдаётся свободная минутка, значит, она занимается с детьми, когда не работает в щедрой хозяйке. Сестра Силь угощает нас вкусной едой из ресторана. С улыбкой звонко отчеканила девочка Чинтрап Фина. «С недавних пор она каждый день к нам заходит!» Растягивая слова, произнёс Рю. Судя по радостным улыбкам, они хотели поиграть с Силь, раз она сюда пришла. Это объясняет, куда она на несколько недель пропала из своего бара. «Держи это в тайне ото всех, включая Лю, ладно?» Предупредила меня Силь, когда я понял правду. Ей будто кажется, что на неё разозлятся, если узнают, что она играет с детьми. Мне не кажется, что у неё будут какие-то проблемы, если она всё объяснит. Но почему она сюда ходит? Если подумать, как она вообще могла познакомиться с матушкой Марией? Эти вопросы начали беспокоить меня так сильно, что я уже собирался их задать, когда... Эй-эй, хватит о нас! На что похоже подземелье? Пай вертелся на стуле, он уже чуть с него не слетел. После этого начали подходить и другие дети. Они вскакивали со своих мест, начав расспрашивать меня о моих приключениях и жизни авантюриста. Я начал озираться по сторонам, пытаясь понять, как мне быть. «Расскажи, пожалуйста», — улыбнулась сидящая рядом Силь. Несмотря на лёгкое удивление неожиданной смены темы разговора, я начал рассказывать. Припоминая свои будни в качестве авантюриста, я рассказал детям несколько историй. И, разумеется, я ни словом не обмолвился про битву с Чёрным Голиафом, потому что запрет гильдии ещё не снят. Но, кажется, детям понравился рассказ о красивом кварце из кладовой подземелья и том, как я убегал от Голиафа на 17 этаже. Блеск в их глазах очень меня порадовал, и я уже было принялся пересказывать всё в красочных подробностях, а потом увидел взгляд матушки Марии. В её глазах появилась грусть, почти подавленность. «Ой, прости!» Извинилась она, когда заметила, что я на неё смотрю. «Немало детей, которых я вырастила, стали авантюристами». Она грустно улыбнулась. «Многие присоединяются к семьям, идут в подземелье, а потом делятся своими накоплениями с приютом. Но наступает момент, когда они не возвращаются. Ой, я не хочу, чтобы этих малышей постигла та же участь. Только и всего». Авантюрист – это профессия, которая позволяет немало зарабатывать, но сопряжена со смертельной опасностью. Нет лучше работы, если нужно быстро заработать денег, но вместе с тем один неверный шаг приведёт к смерти. Многие дети, которых растила матушка Мария, не послушали её просьб и решили помочь приюту, начав зарабатывать в подземелье. Они стали как те самые авантюристы, которые оставили свои семьи. Мне стоило понять. Дети меня об этом просят, но с моей стороны очень беззаботно забивать им голову мыслями о том, что авантюрист – славная профессия. Некоторые из них могут это запомнить, и история повторится в очередной раз. Что я могу теперь сказать матушке Марии? Она так беспокоится о судьбе этих детей, а я только что... Лай неожиданно подскочил на ноги. «За меня можешь не переживать, матушка! Я собираюсь в образовательный район!» Дети постарше начали подниматься и, улыбаясь, принялись рассказывать, кем они собираются стать. «Я буду усердно учиться и выучу всё, чтобы стать умным и зарабатывать много денег!» «Но, разумеется, я не стану отговаривать вас от обучения в образовательном районе». «Деньги не проблема. Есть же вещь, которая называется стипендия, да? В этом году снова состоится набор в этот район, вся пройдёт как по маслу». «Может, ты уже слишком взрослый для начала обучения, Лай?» Мальчик улыбался от уха до уха, восторженно рассказывая свой план, его коричневые волосы растрепались. Мария в ответ только натянуто улыбнулась. Финн и остальные дети начали выкрикивать фразы вроде «Я тоже туда поступлю! И я!». Немало рук взметнулось вверх, следом за руками Лая. За большим столом стало оживлённо. Силь смотрела на эти руки, легонько улыбаясь. Кажется, единственным, кто был удивлён, оказался я. «Образовательный район? А ты не знаешь? Что? Правда, маленький новичок? Авантюризм в голове?» Финн и Лай начали подкалывать меня детскими фразочками и называть меня бестолковым. Снова покраснев, я пытался отшутиться. «Проявляйте к старшим уважение. И для вас он не маленький новичок. Его зовут Белл, правильно?» Силь встала на мою защиту. Дети притихли почти мгновенно, но у нескольких, включая Лая, на губах появились зловещие улыбки. Но это было необычно. Силь была похожа на их старшую сестру. Я никогда не слышал, чтобы она поднимала голос. Это застало меня врасплох. Пока я удивленно смотрел на нее в профиль, раздался громкий звон. Звонили колокола где-то в западной части города. Полдень. «О, время обеда. Значит, будем есть!» С этими словами Силь поставила на стол большую наполненную едой корзину. Именно с этой корзины я видел ее по дороге. Откинув крышку, она начала вытаскивать контейнер с едой. Жареное мясо, сэндвичи, что-то непонятное. Всего понемногу. То есть корзина, которую она несла, была заполнена едой для этих бедных детей. Так мне не удалось узнать, что за образовательный район, но я могу расспросить Айну, когда увижу ее в следующий раз. Удовлетворившись этой мыслью, я оглядел стол и заметил, что все погрузились в молчание. «А? Что не так?» «Обеды... сестрёнки!» Фина стояла ко мне ближе всех, так что я тихонько спросил у нее. На ее лице было такое угрюмое выражение, что даже взрослый мужчина бы разрыдался. Остальные дети были несколько невеселее. Даже вечно отстраненный Рю казался каким-то обреченным. Если подумать, кажется, они говорили, что скрываются от обеда Силь, когда я на них наткнулся. Да? Мария смущенно улыбнулась, когда я отпрянул. «А теперь налетайте!» Обращаясь к детям, сказала Силь, раскинув руки и сияя, будто богиня. Дети потихоньку начинали приходить в себя после того, как Силь на их глазах доставала еду, и неуверенно один за другим тянули руки к ценной еде, которые еще на день отложат их голодание. «А, сегодня снова как в прошлый раз. Нужно съесть, или еда пропадет. Стоны и стенания наполнили столовую, дети силком пихали еду себе в рот. Начиная с Фины, Рю и Лая, лица детей за столом мрачнели с каждым укусом мяса и овощей. Только любовь к матушке Марии и приюту, который они зовут домом, давала им силы продолжить есть. Стряпняя Силь всегда обладала специфическим вкусом, но... разница между ее счастливой улыбкой и страдальческими лицами детей за столом лишала дара речи. Не может же быть все настолько плохо, правда? Я потянулся к одному из сэндвичей, чтобы попробовать, но тут хоп! Силь вырвала еду прямо из моей руки. «Это не для тебя, Белл?» «А, но...» «Я сказала нет». «Хорошо». Еще никогда улыбка не была такой давящей. Под таким давлением оставалось только отступить. Держа сэндвич обеими руками, Силь сказала. «Я сделала эти обеды для детей, поэтому будет нечестно, если ты будешь их есть, Белл». Вот теперь я смутился. Она сказала, что хочет поставить чая, и взяла с собой на кухню пустую корзинку. «Вы это видели? Сестренка ведет себя так по-девичьи. Она могла так сделать только перед тем, от кого хочет получить похвалу. Точно!» Перешептывания детей раздались за столом, когда Силь вышла из комнаты. Когда на меня уставилось множество маленьких глаз, по моему лицу побежал холодный пот. «Это ты виноват, что Силь начала готовить обеды? Раньше она вкусную еду из кафе с собой приносила. Так мы здесь подопытные!» Лай смотрел на меня со слезами на глазах, как и Фина. Рю бормотал что-то себе под нос, смотря пустым взглядом в стену. До меня дошло не сразу, но я наконец понял, что здесь происходит. Трагедия развернулась прямо на моих глазах, а я был слишком напуган, чтобы сказать хоть что-нибудь. За поддержкой я повернулся к матушке Марии, а она отвела взгляд. «Нет-нет, это съедобно, и мы очень благодарны». Мускулы на лице напряглись сами собой, я в растерянности. Раздался стон одного из детей, повиснув в тишине столовой.